2-4 апреля 1975. Дорогой Герман Борисович, во-первых, спасибо вам, что вы не забываете меня, грешника, и не обижайтесь на меня за довольно резкий тон письма по поводу рукописи. Герман Борисович, поймите, у меня та же цель, что и у вас – восстановить справедливость. Я на вашей стороне, и именно поэтому даю совет. Водную хвастливую часть сделать руками другого человека. Это гораздо действеннее, и этим достигается цель. Кстати, я не знал, что рукопись предназначается для магаданского издательства. Почему-то думал, что это для издательства «Мысль». Кстати, если уж речь идет о магаданском издательстве, то мой второй упрек, что рукопись несколько похожа на главу «История исследования в нормальном геологическом отчете», отпадает. Для местного издательства так и должно быть. Никто не забыт и ничто не забыто. О медведях? Ну что ж, я ведь сам свихнутый охотник. В геолого-разведочный поступил ради охоты. И все же, где-то к годам 35 я настрелялся. И сейчас ружье с собой таскаю только для того, чтобы подстрелить утку на ужин. А в остальном пусть они живут. И никакого ни малейшего геройства не вижу я в убиении медведя. Симпатичного, кстати, зверя. У него и юмор есть, и понятие, и добро он чувствует. Самым лучшим моим охотничьим трофеем я считаю фотографию матерого медведя, снятую с 10 метров. Она у меня на стенке висит, и я рад, что этот медведь и сейчас жив, если не попал под пулю очередного супермена с карабином в руках или с патронташем, набитым жаканами. Но надеюсь, что ему, медведю, повезло. Книга ваша, я считаю, должна быть издана. Обязательно. Кстати, на днях я подписал договор с Малым театром на пьесу по мотивам романа «Территория». Малый театр – это серьезно. А режиссер Борис Иванович Равенских – считается ведущим театральным режиссером страны. Вот когда дойдет до дела, это через год-полтора, я надеюсь пригласить вас на репетиции в театре, ибо ваш совет, жест, манера поведения, разговор может оказать актерам неоценимую помощь. В мой алазейский план – вклинивается Англия. Но все же я думаю быть на Алазее, а не в Англии. Кстати, можете поздравить. Я на днях избран членом бюро по прозе Союза писателей. Искренне желаю вам всего доброго. Не забывайте и пишите. За камушки заранее благодарен. Если будете писать в Магадан в издательство, можете написать, что при потребности в сугубо литературной рецензии на вашу книгу Олег Куваев этот труд на себя возьмет. Это прилично, а упомянуть об этом надо лишь за тем, что обычно я отказываюсь писать рецензии на вещи, которых я не приемлю. В данном же случае и тема мне близка, и рукопись я считаю совершенно годной к публикации и необходимой очень. Искренне ваш Олег Куваев.